Ох и подлый же народ эти татарии! Я ему давеча говорю, давай этот кавун. И какая ему разница? Так норовит подсунуть другой. А если я этот наметил и желаю получить, так все равно не тот подсунул. Ох и подлая же нация! Саенко! — хрипло крикнул Борис и закашлялся от попавшей в горло пыли. «Саенко, братец, как же хорошо, что ты мне попался!» Саенко собственной персоной изумленно воззрился на грязного оборванца, что чуть ли не кинулся ему на шею. Потом он снял фуражку, вытер потный лоб, после чего в глазах его появилось осмысленное выражение. «Батюшки!» — закричал он. «Борис Андреевич, эк вас разобрало-то! Откуда же вы в таком, извиняюсь, расхристанном виде идете?» «Где же вас, прошу прощения, черти драли?» — добавил хитрый хохол вроде бы сочувственно, но Борис заметил, что глаза его ехидно поблескивали. «Ох, Саенко, вези ты меня скорее домой, сил моих больше нет. Аркадия Петровича застанем ли?» «Как не застать? Дома они кофе пьют. Это я с утра пораньше на рынок вышел». Саенко крикнул фаэтон. Подкатил расхлябанный экипаж, возница покосился на Бориса, но ничего не сказал, внимая грозному взгляду Саенко. «А мы уж с его сковородием думали, куда это вы подевались?» Болтан Саенко по дороге. «Уж не завелась ли, думаем, у него зазноба? Ночки темные, а кровь молодая, горячая. Ту зазнобу, у которой я ночевал, давно на том свете ждут, не дождутся», — в сердцах сказал Борис, вспомнив старуху-княгиню. Не понравилось ему, как спровадила она его быстро, как только услышала фамилию Махарадзе, даже в лице переменилась. Определенно неспроста это. Но настырно лезущий в уши голос Саенко мешал думать, и Борис откинулся на сиденье, прикрыв глаза. Горецкий, увидев Бориса, только поднял брови. Зато Марфа Ипатьевна всполошилась не на шутку. Она провела Бориса в свою комнату, усадила к свету и долго вытаскивала колючки и смазывала многочисленные ранки. Борис с удовольствием отдался ее заботам. Так продолжалось до тех пор, пока Аркадий Петрович не крикнул в открытую дверь. «Да будет уже вам, Марфа Ипатьевна! Он все ж не ребенок малый, подумаешь, занозы!» Как ни был измучен Борис, он все же удивился, услышав в голосе Горецкого недовольные нотки. Хозяйка тотчас послушно собрала свои склянки и отпустила Бориса. Когда умытый и переодетый в чистое он вошел в кухню, его ожидала большая кружка молока и два ломтя хлеба. «Ну-с, Борис Андреевич, извольте рассказать подробно, где вы пропадали». Горецкий был строг. Борис жевал хлеб, не торопясь, обдумывая, что рассказывать Горецкому. «Если рассказывать все по порядку, то, во-первых, это займет много времени, а во-вторых, он, Борис, во всей истории предстанет форменным олухом. Сам позволил заманить себя в ловушку. Тем не менее, он добросовестно пересказал Аркадию Петровичу все свои приключения, начиная со вчерашнего утра, когда он отправился на пристань встречать пароход «Пестель». «Открылись вы старому капитану зря», — недовольно сказал Горецкий. «Человек он одинокий, болтается в порту да по трактирам, выпьет и будет болтать». Борис упрямо наклонил голову и промолчал. Старик ему понравился. Он вовсе не производил впечатления пьяницы и болтуна. «Нельзя надеяться на хорошее отношение свидетелей», — поучал Горецкий. «Это непрофессионально». «А я вовсе не профессионал», — огрызнулся Борис. Его раздражал профессорский тон. «С мальчишкой вы построили беседу правильно. как бы не слыша, продолжал подполковник. «С таким народом нужно разговаривать при помощи денег». «А вот дальше, Борис Андреевич, вы действовали просто вопиюще безграмотно. Наобум ринуться расспрашивать старуху-княгиню — это крайне неосторожно. Да вам еще повезло, что она вас ночевать оставила. Видно, силен у помещицы дух гостеприимства. А вы уж очень беззаботны. Я понимаю, в молодости все кажется неважным, но ведь видели же вы, что старуха сердится. Стало быть, нужно было как можно скорее уносить оттуда ноги. Вы же вместо этого начинаете расспрашивать служанку». «И узнаю от нее интереснейшие вещи», — ехидно вставил Борис. Но Горецкий опять не отреагировал. «И уж совершенно глупо было лезть в мечеть просто так, что называется, с улицы. И лежать бы вам сейчас на дне моря, если бы не ваша феноменальная везучесть. Везение у вас просто потрясающее». «Но, Борис Андреевич, голубчик, нельзя же все время испытывать судьбу. Когда-нибудь вашему ангелу-хранителю надоест за вами присматривать, и все кончится очень печально». «Во всяком случае, дело сдвинулось с мертвой точки», — примиряюще заговорил Борис. «Теперь мы знаем, что покойный Махарадзе занимался еще какими-то сомнительными делами, помимо того, что был курьером Исмаил-бея. Значит, он сошел на берег Спестеля и заметил за собой слежку или просто боялся оставаться в городе надолго. Тогда он устроил так, чтобы познакомиться с княгиней, и подсел к ней в коляску. Переночевал в имении Кипарисы, а затем отправился в мечеть, где было у него какое-то дело. После этого след его снова теряется до вечера этого же дня, когда он появился в гостинице «Париж». «И что мы имеем дальше?» — недовольно начал Горецкий. «В мечети вы все испортили. Переполошили тамошних татар, так что туда теперь соваться никому нельзя. Теперь они будут опасаться, возможно, и вообще исчезнут, следов не найдем». «След у нас какой-то есть», — возразил Борис. «Не забывайте, что те трое считают меня разбившимся насмерть, то есть никакой угрозы я для них не представляю. Кроме того, они же не знают, кто я такой и с какой целью разыскивал следы покойного Махарадзе. Вряд ли они свяжут мой визит с контрразведкой». «Да. Если бы в дело вмешалась контрразведка, то не послали бы вас одного», — согласился Горецкий. «Далее. Разговор в часовне шел о каком-то салоне. Возможно, именно туда направился Махарадзе после беседы с кем-то в мечети». «Почему он не направился туда раньше?» — задумчиво бормотал Горецкий. «Значит так. Если предположить, что ваш портовый постреленок ничего не напутал, и Махарадзе приезжал из Батума в Феодосию примерно раз в месяц, то с какой целью он это делал? Человек прибывает, проводит в городе 1-2 дня и отплывает обратно в Батум или еще куда-нибудь. Проверить, отплывал ли он у нас, нет возможности, потому что, по-видимому, он пользовался различными паспортами. Но все же напрашивается мысль, что Махарадзе заработал курьером, перевозил какие-то материалы или деньги. Поскольку англичане категорически утверждают, что использовали Махарадзе единственный и последний раз, то возможно предположить, что он являлся двойным агентом, то есть работал и на турок тоже. Но тогда почему он их так боялся?» «Опасался разоблачения», — неуверенно предложил Борис. «Турки, да и другие тоже не любят двойных агентов». «Не знаю, не знаю», — бормотал подполковник. «Тут еще примешались татары». «Очень это мне не нравится. Вы, голубчик, представляете себе, какое значение имеют в Крыму татарские националисты?» «Откровенно говоря, не очень», — признался Борис. «Основное население Крыма — татары. Процент русских, процент греков, процент итальянцев еще из средних веков. Но татары мечтают о независимости Крыма. В декабре 17-го они созвали в Бахчисарае свой парламент Курултай и избрали крымско-татарское национальное правительство под председательством своего лидера Сейдамета. В январе 18-го года татарская конница пыталась нанести удар по красному центру Крыма Севастополю, но потерпела поражение. В Крым пришли ненадолго красные, но потом, в апреле 18-го, немцы двинулись через Перекоп и захватили Крым. Под эгидой немцев образовалось Крымское краевое правительство Сулькевича, в котором министром иностранных дел опять-таки был Сайдамет. Потом Крым занял Деникин. Формально татары с нами в Добрармии. Есть татарские батальоны, они успешно воюют против красных, но кто знает, что они думают на самом деле». Осторожно прервал Борис рассуждение Горецкого. «Не кажется ли вам, Аркадий Петрович, что сейчас нужно действовать решительно? Сегодня вечером прибывает новый человек, сказал некий господин Вольский. То есть можно предположить, что сегодня вечером после полуночи прибывает новый курьер. Что он везет или собирается забрать отсюда? Мы выясним, когда возьмем его». «Мы?» — прищурился Горецкий. «Да вам, голубчик, надо бы насидеть здесь с Марфой Ипатьевной и носу не показывать в город». «Не думаю», — невозмутимо ответил Борис. «Господин Вольский, который, судя по всему, у них главный, меня в лицо не знает. Знают меня двое татар, так их нужно нейтрализовать, а курьера в Южной бухте мы встретим сами». «Солдат, дадите несколько человек?» «Солдат-то дадим», — медленно проговорил Горецкий. «Ладно, Борис Андреевич, мы вот как поступим. Я прямо сейчас поговорю тут с одним человеком в контрразведке. Он специалист по татарам. Думаю, по вашему описанию, он этих двух татар опознает. Судя по всему, люди это среди татар известные. Дальше перехватим их в городе и арестуем по какому-нибудь мелкому поводу. Тогда можно будет вечером спокойно встречать курьера. Возьмем его, узнаем, что за салон такой, чем там занимаются и какое отношение он имеет к татарам. Сейчас вы отдыхаете, в порядок себя приводите. Отдайтесь в руки Марфе Ипатьевне, уж очень она над вами хлопочет». Горецкий недовольно усмехнулся, чему Борис снова удивился, но сделал вид, что ничего не произошло. «Так что мне пора уходить. Саенко с инструкциями пришлю». И Горецкий торопливо вышел. Керим и дядя Мустафа пришли в город по своим делам. Они не спеша лавировали в рыночной толпе, прицениваясь для вида к баранине и овощам. Неожиданно какой-то плюгавый господинчик гнусной наружности схватил дядю Мустафу за руку и истошно завопил высоким бабьим голосом: «Вор! Держи вора! Кошелек украл!» Окружающие еще растерянно оглядывались, не зная, чью сторону принять. Уж больно гнусен был обворованный, а уже двое крепких молодчиков хватали дядю Мустафу за руки и тащили его вон из толпы. Рослый и плечистый Керим бросился было на помощь родственнику, но потом, сообразив, что происходит что-то странное, никак не похожее на обычную базарную сцену, попытался убежать, но его уже окружили целой толпой и поволокли следом за дядей. Обоих татар под усиленной охраной привели к зданию тюрьмы, и сопровождавший всю процессию поручик из контрразведки, который сам толком ничего не знал, передал их с рук на руки начальнику тюрьмы, лаконично предупредив: «Воры! Задержаны на рынке. Продержать не меньше недели. Если сбегут, головой ответите». Начальник тюрьмы совершенно ничего не понял. Почему рыночных воров приводят под такой многочисленной охраной? Почему их нужно держать в тюрьме именно неделю? Одно он понял ясно, что ответит за них головой, и приставил к камере, куда определил дядю и племянника Мюслюмовых, постоянный пост охраны. Моторный катер татар-контрабандистов заглушил двигатель на мелководье, не доходя до берега сажений 100. Дальше было так мелко, что катер пропорол бы себе днище. Ночь была безлунна, только бесчисленные крупные южные звезды густо усыпали черное бархатное небо, как бриллианты в витрине ювелирного магазина Михаила Серафимчика. Человек спрыгнул с борта катера и побрел в сторону берега по пояс в воде, держа над головой вещевой мешок. Татары завели мотор и ушли от греха. Человек медленно брел к берегу, ощупывая ногой дно, чтобы не свалиться в яму, и одновременно всматриваясь в темную массу берега. Когда он, наконец, выбрался на сушу, неподалеку из кустов его тихо окликнули: «Сюда, господин! Сюда!» Курьер пошел на голос, но внезапно чуть в стороне он услышал звук передернутого затвора. Поняв звериным чутьем, что попал в засаду, курьер бросил на землю мешок и стрелой бросился вдоль берега. «Стой! Стой!» — закричали сзади. «Стой! Уйдет!» «Не стрелять!» — раздался чей-то командный голос, но выстрел уже прогремел, опередив приказ. Тяжело топая сапогами по камням, казаки бежали по берегу. Вдруг один из них остановился над чем-то еще более темным, чем окружающая ночь. «Так что позвольте доложить, ваше благородие», — смущенно сказал казак подбежавшему офицеру. «Не убег! Кажись, мертвый!» Офицер наклонился над телом, пощупал пульс, выпрямился. «Сказано же было не стрелять!» «Так что, сбег бы, ваше благородие! Темень же хоть глаз выколи, точно бы сбег! Только до кустов бы добежал, и все!» «Это ты его уложил угловой?» «Так точно, ваше благородие!» «Хороший выстрел! В темноте! Ты на звук его, что ли?» «Известное дело, на звук, ваше благородие! Мы на охоте приучены, зверь, он же завсегда прячется, только на звук его и достанешь». «Ладно, угловой, что с тобой поделаешь? Берите его, несите в город, и мешок его тоже прихватите». «Ну-с, Борис Андреевич, подведем итоги», — достаточно кисло заметил Аркадий Петрович Горецкий на следующее утро, сидя за завтраком. «Перестарались эти из контрразведки. Сказано им было взять живым, а не видно, чтоб не возиться». «Сказать легко», — не выдержал Борис. «А если темень была кромешная?» Открылась дверь, и Саенко внес аппетитно скворчащую яичницу на огромной сковороде. Борис потянул носом и замолчал. Минут 10 в комнате царило молчание. Горецкий хмурился, недовольно ковыряя в тарелке, а Борис просто ел с аппетитом. Нельзя сказать, что он был рад давешней неприятности, просто Горецкий порядочно надоел ему своими поучениями и менторским тоном. «Итак, что мы имеем?» — скрипучим голосом начал Горецкий. Борис нехотя отложил вилку и посмотрел на него. «Курьер убит. Татары ничего не говорят. Да, скорее всего, и не знают. Они должны знать, в какой салон им велено было проводить прибывшего человека. Но не пытать же их в самом деле», — пробурчал Горецкий. «Это вам не кокаинист, Корнович. Мужики крепкие. Но салон попробуем вычислить». «Вряд ли вы сможете там что-то узнать», — Борис пожал плечами и взялся за вилку. «Я нет. А вы, может быть».